Штирлиц скомкал листки с изображениями Геринга и Геббельса, поджег их над пламенем свечи и бросил листки в камин. Поворошил чугунной кочергой, снова вернулся к столу и закурил. Геббельс явно провоцировал Геринга, а в дневнике писал для себя и для потомства. Слишком хитро. И вылезло все наружу. Но он истерик. Он это не очень-то ловко делал. Видимо, лишний раз проявлял свою любовь к фюреру. Не было ли у него беседы с Гиммлером, когда он так дипломатично заболел и не приехал в Оберзальцберг на конференцию, идею которой сам подбросил Герингу? Штирлиц придвинул к себе два оставшихся листка — Гиммлер и Борман. Геринга и Геббельса я исключаю. Геринг, видимо, на переговоры мог бы пойти, но он в опале, он никому не верит, он лишен политической силы. Геббельс — нет. Этот не пойдет. Этот фанатичен, этот будет стоять до конца. Один из двух — Гиммлер или Борман. На кого же из них ставить? На Гиммлера? Видимо, он никогда не сможет пойти на переговоры. Он знает, какой ненавистью окружено его имя. Да. На Гиммлера. Именно в это время Геринг, осунувшийся, бледный, с разламывающей голову болью, возвращался к себе в Каренхале из бункера фюрера. Сегодня утром он выехал на машине к фронту, к тому месту, где прорвались русские танки. Оттуда он сразу же ринулся к Гитлеру. «На фронте нет никакой организации», — говорил он. «Полный развал. Глаза солдат бессмысленны. Я видел пьяных офицеров. Наступление большевиков вселяет в армии ужас, животный ужас. Я считаю...» Гитлер слушал его, полузакрыв глаза, придерживая правой рукой локоть левой, которая все время тряслась. «Я считаю...» — повторил Геринг. Но Гитлер не дал ему продолжать. Он тяжело поднялся, покрасневшие глаза его широко раскрылись, усы дернулись в презрении. — Я запрещаю вам впредь выезжать на фронт! — сказал он своим прежним сильным голосом. — Я запрещаю вам распространять панику! — Это не паника, а правда! — впервые в своей жизни возразил фюреру Геринг. И сразу же почувствовал, как у него захолодели пальцы ног и рук. — Это правда, мой фюрер, и мой долг сказать вам эту правду. — Замолчите. Занимайтесь лучше авиацией, Геринг, и не лезьте туда, где нужно иметь спокойную голову, провидение и силу. Это, как выяснилось, не для вас. Я запрещаю вам выезжать на фронт отныне и навсегда. Геринг был раздавлен и уничтожен. Он чувствовал спиной, как вслед ему улыбались эти ничтожества, адъютанты фюрера. В Каренхале его уже ждали штабисты Люфтваффе. Он приказал собрать своих людей, выходя из бункера. Но совещание начать не удалось. Адъютант доложил, что прибыл рейхсфюрер СС Гиммлер. «Он просил разговора наедине», — сказал адъютант с той долей многозначительности, которая делает его работу столь загадочной для окружающих. Геринг принял рейхсфюрера у себя в библиотеке. Гиммлер был, как всегда, улыбчив и спокоен. Он сел в кресло, снял очки, долго протирал стекла замшей, а потом, без всякого перехода, сказал: «Фюрер больше не может быть вождем нации». «А что же делать?» — машинально спросил Геринг, не успев даже толком испугаться слов, произнесенных лидером СС. «Вообще-то в бункере войска СС», — также спокойно, ровным своим голосом продолжал Гиммлер. «Но не в этом в конечном счете дело. У фюрера парализована воля. Он не может принимать решений. Мы обязаны обратиться к народу». Геринг посмотрел на толстую черную папку, лежавшую на коленях Гиммлера. Он вспомнил, как в 44-м его жена, разговаривая по телефону с подругой, сказала: «Лучше приезжай к нам. Говорить по телефону рискованно, нас подслушивают». Геринг вспомнил, как он тогда постучал пальцами по столу и сделал жене знак: «Не говори так, это безумие». И сейчас он смотрел на черную папку и думал, что там может быть диктофон. и что этот разговор через 2 часа будет проигран фюреру. И тогда конец. Он может говорить все, что угодно, — думал Геринг о Гиммлере. Отец провокаторов не может быть честным человеком. Он уже знает про мой сегодняшний позор у фюрера. Он пришел довести до конца свою партию. Гиммлер, в свою очередь, понимал, что думает нация номер 2. Поэтому он, вздохнув, решил помочь ему. — Вы преемник, следовательно, вы президент. Таким образом, я рейхсканцлер. Он понимал, что нация не пойдет за ним, как за вождем СС. Нужна фигура прикрытия. Геринг ответил, тоже автоматически, — это невозможно. Он помедлил мгновение и добавил очень тихо, рассчитывая, что шепот не будет записан диктофоном, если он спрятан в черной папке. — Это невозможно. Один человек должен быть и президентом, и канцлером. Гиммлер чуть улыбнулся, посидел несколько мгновений молча, а потом пружинисто поднялся, обменялся с Герингом партийным приветствием и неслышно вышел из библиотеки.